Раскладывать же следящие устройства по всему сектору было бы не слишком разумно, да и проблематично, но вот рядом со свалкой их положить явно стоит. По-хорошему, надо вообще заставить Ника зарисовывать все маршруты, по которым бродит этот гаврик, а уже потом сидеть и анализировать то, что получилось. Ну а второй момент, это та самая свалка. Я уже один раз отставил данную проблему в сторону, решив, что не смогу ничего изменить, но вот снова увидел, как это место влияет на людей. Ник говорил, что рядом с ней стараются не селиться, зная о частых болезнях, и я решил, что этого достаточно. Вот только, именно там живут те, кто меньше всего защищен. Как же это раздражает. Снова начинают в голову лезть неприятные мысли. Сложно, слишком сложно знать все о чужих страданиях, осознавать их масштаб и пытаться просто жить с этим дальше, понимая, что тебе не хватит сил все изменить, а твои попытки вообще могут все только ухудшить. Словно эта ситуация должна преследовать меня во всех жизнях. Глава 22. Вторая четверть как-то незаметно подобралась к концу. Точнее, оставалось еще 3,5 недели, но не это меня сейчас волновало. За эти 20 с небольшим дней должен был окончательно определиться состав команды для участия в военных играх. Одним словом, наступал тот самый второй этап, а значит, предстояло столкнуться с по-настоящему сильными противниками. И не просто столкнуться, а победить. Всего нас осталось 20 человек, как я и предполагал. И теперь имелась следующая система. Каждый день нужно будет проводить один бой с одним противником. Кто в конце наберет больше всего очков, по итогам этого соревнования, тот и попадет в команду. Не успел восстановиться за один день, твои проблемы, надо было лучше планировать время и расход сил. Получил травму и не можешь участвовать некоторое время, снова твои проблемы, надо было лучше защищаться в процессе драки. Таким образом, подводных камней тоже хватало, да и сам формат боев немного сменился. Теперь мы будем драться не на выделенных площадках, а полностью на всей арене, при всех включенных защитных системах. Это также означало, что можно выложиться на полную и не бояться немного покалечить противника. По идее, учитель будет за этим внимательно следить и остановит бой, если что. Условием победы же теперь была либо сдача оппонента, либо потеря им сознания, либо, неожиданно, падение противника на обе лопатки, с отсутствием возможности встать, в течение 3 секунд. В общем, снова имелось дополнительное условие, дающее возможность выиграть бой необычным способом, только в этот раз добиться подобного было куда сложнее, чем просто выкинуть кого-то за границы определенной зоны. В крайнем случае, все мог остановить и сам учитель, если считал, что ситуация становится слишком опасной. По моим прикидкам, для попадания в команду из 5 человек надо было победить, в худшем случае, где-то не меньше 15 противников. Возможно, лидеры будут не совсем однозначными, и никто не начнет полностью доминировать над другими, тогда эта цифра станет немного меньше. Был еще вариант, что кто-то все же не рассчитает свои силы или получит травму, тоже снижая, таким образом, количество боев. Однако, в любом случае, лучше ориентироваться на 16-17 побед в процессе серьезных драк, не только ради гарантии попадания на игры, но и чтобы не выглядеть слабейшим из участников. Как говорится, надо готовиться к худшему, а к лучшему готовиться и не надо, такому можно просто порадоваться. Среди сильнейших, на которых я и сам готов был поставить, имелись 2 моих знакомых. Во-первых, Женя Зимина. Куда же мы без этой фанатки вечных мордобоев? Данная девчонка не просто любила драться, но и очень хорошо умела это делать. На моей памяти она проиграла всего 4 раза, включая первый бой со мной, но в обязательном порядке дралась с этими же противниками снова и, также обязательно, их побеждала. К тому же, хоть никто о таком напрямую друг другу не говорил, но, по моим наблюдениям и личным ощущениям, именно у Жени сейчас были самые высокие показатели, как запаса энергии, так и размера зоны влияния. А во-вторых, фаворитом был еще один парень из северян, по имени Светозар. Что забавно, он и правда предпочитал манипуляции с разным видом света, потому я и ставил его на высокие места в своем внутреннем рейтинге. Использование такого необычного явления для атак требовало определенной фантазии. Мало просто посветить оппоненту в глаза, надо его еще и как-то добить. А Светозар вполне с этим справлялся, на полную используя некие аналоги лазеров и лазерных мечей. Я когда это в первый раз увидел, прямо вспомнил историю про далекую галактику. Жаль, что цвет оружия у парня был не синим, зеленым или, хотя бы, красным, а банально белым, но я все равно бы отнес его к джедаям, чисто из вредности и потому что он мне нравился. Кстати, симпатию к Светозару я испытывал и по еще одной причине, мы с ним сошлись на общей нелюбви к Зигу. Парень должен был попасть на игры еще в прошлом году, но его, чуть ли не в последний момент, заменили на моего одноклассника. Я же упоминал, что тогда повлияла семейка Гейс, так что Зиг даже не участвовал в отборе на общих условиях, что и неудивительно, ведь свою четвертую сферу он получил достаточно поздно. В результате этой манипуляции, Светозара, занявшего тогда пятое место, просто выкинули из команды и оставили ни с чем. Парень, при этом, не скис, поглощенный обидами, а весь год продолжал тренироваться, желая взять реванш. Помимо прочего, оба этих фаворита были третьегодками, то есть, по умолчанию, можно было сказать, что они сильнее моих одноклассников, да и меня самого. Вообще, со второго года шансы попасть в команду, помимо меня, конечно, были только у одного человека, и вновь, моего старого знакомца, Питера Вальда. Уж не знаю, что его так толкало вперед, может прошлогодний проигрыш Зигу на дуэли, или то, что его схема с Анной тоже не особо продвинулась. В любом случае, парень, похоже, весь год рвал жилы и реально выбился в лидеры, превосходя по своим показателям не только одноклассников, но и большую часть тех, кто был на год старше. Остальные же не казались мне настолько замотивированными и натренированными. Просто обычные школьники, хоть и с хорошими данными. Правда, это довольно забавно прозвучало бы именно из моих уст. Ведь я по-прежнему отставал от всех, как в плане запаса энергии, так и по радиусу зоны влияния. Один только плюс – восстанавливаться я тоже буду быстрее их, наверное. Надеяться приходилось только на мастерство. Наш разговор с отцом по поводу антимагического металла как-то запал в душу. И, хоть я так и не применил это странное оружие, когда брал его в промышленную зону, но снова много думал на тему возможностей имперских магов. В какой-то момент, словно внутренняя масса накопленной информации перевалила через некий барьер. Как по щелчку, все разрозненные знания, представляющие из себя кусочки пазла, собрались в единую картинку, и мне все стало кристально ясно, насколько же ограниченным оставалось мое восприятие до этого момента, а ведь отец, кажется, прямым текстом говорил, что все возможности мага зависят только от его фантазии, не от ограничений мира, не от каких-то там правил, а именно от фантазии. Простое правило. Все, что ты можешь представить, реально. Вопрос лишь в том, хватит ли на это энергии. В целом, поскольку каждому предстоит подраться со своим соперником, теперь придется задерживаться после уроков еще на 2 или даже 2,5 часа. Мало того, что мы будем делать это по очереди, и неизвестно, когда именно выпадет твой жребий, так и за боями других обязательно стоит понаблюдать, чтобы сделать выводы и лучше подготовиться. Немного раздражало, что я, по сути, терял эти часы, и пришлось выбирать от чего отказываться, от отдыха и походов к Нику с Сандрой или от тренировок. Оставил тренировки. Пару недель можно потерпеть и без развлечений, а вот останавливаться в развитии категорически нельзя, особенно сейчас. Кстати, число моих пупырышков выросло до 3,5. Приходилось не просто выдавливать новые, но и постоянно поддерживать высокий уровень давления во всех предыдущих, что требовало немалой концентрации. С одной стороны, я все еще не особо понимал, как именно оно будет мне помогать в будущем, и будет ли вообще, но приятно радовал другой факт. Общий размер моей зоны влияния, да и запаса сил, вырос куда значительнее, чем если бы я придерживался стандартной системы. Выигрыш был почти в 2 раза, за тот же промежуток времени. Ах да, еще я наконец-то научился полноценно ощущать окружение своим энергетическим воздействием, что тоже радовало. Одним словом, все эти свои новые возможности и хитрые мысли я собирался проверить уже сегодня, во время первого боя. Мне выходить на арену предстояло 7-м, чуть ли не в самом конце, так что, сначала, пришлось посидеть и поглазеть на то, как дерутся другие. Никаких неожиданностей не случилось. Женя и Светозар разделали противников под ноль, продемонстрировав свое полное доминирование. Остальные тоже дрались неплохо, хотя все слабаки, в любом случае, уже отсеялись. Разве что, особой разницы по сравнению с первым этапом я не заметил. Каких-то внезапных скачков силы или новых приемов никто не показывал. Интересно, Это потому что их нет или просто народ придерживает козыри в рукаве на всякий случай. Тем не менее, я себя сдерживать не собирался, мне нужны все победы, которые только можно получить. Выйдя на арену, слегка мандражировал. Ведь сейчас мне предстояло проверить одну свою теорию, базированную на том самом понимании единой картинки. А вот если ничего не выйдет, тогда придется использовать старые методы. Учитель, присутствовавший тут же, быстро напомнил нам правила, включил все защитные системы арены и, только после этого, дал команду на старт. Противник сразу выставил щит, наверное, ожидая, что я по старой привычке пойду на таран. Хотя он учел опыт неудач других моих оппонентов и не перекрыл себе обзор. В любом случае, все это сейчас не имело никакого значения, ведь я действовал совсем иначе. В сторону парня полетел большой стеклянный кулак. Ну как большой, примерно размером с мою голову, зато летел он достаточно быстро. Не особо задумываясь, противник принял этот мой конструкт на свой щит. Вот только кулак, вместо того чтобы становиться, продолжил давить и быстро начал сдвигать парня с места. И чем сильнее тот сопротивлялся, тем быстрее его тащило по арене. Кажется, бедняга просто растерялся и не смог вовремя среагировать, так что уже через пару секунд его начало вдавливать в защитный купол все сильнее и сильнее. Учитель остановил это действо, не позволив парню получить какие-то серьезные травмы, а то его вполне могло размазать в лепешку, если бы все продолжалось в том же темпе. Таким образом, мою победу объявили, спустя 6 секунд после начала боя. Сам не ожидал, что окажется настолько легко, если честно. Клод, а учителем, наблюдавшим за нами, все еще оставался он, довольно посмотрел на меня, выходящего с арены. Правда, произнес нечто не совсем ожидаемое. Хорошая мысль, только с запасом энергии поаккуратнее, а то будешь быстро выдыхаться. В принципе, он был прав. Я и сам не думал, что это дело окажется настолько затратным. Ведь в результате, на свой единственный конструкт мне пришлось потратить почти треть всей энергии. Зато итог очень порадовал и был именно таким, как я и ожидал. На самом деле, помимо слов отца про фантазию, я вспомнил еще один момент, когда мы с ним разговаривали про то, как он определяет уровень чужой силы. Я тогда еще припомнил Ньютона с его законами, а предок сказал, что здесь подобное называется равновесным воздействием. Вот только имелось одно очень важное отличие. Равновесное воздействие было незыблемо, только в случае применения к столкновению энергетик разных магов. Что это означало на практике? А то, что если приложить немножко фантазии и не пожалеть энергии, то можно создать конструкт, который будет напрочь игнорировать тот самый третий закон Ньютона. Точнее, даже не просто игнорировать, а использовать его в извращенной форме, в виде прямой противоположности. Если обычно мой стеклянный кулак, врезавшись в противника, должен был остановиться, то конструкт, который я создал сегодня, не терял свое ускорение при сопротивлении, а наоборот увеличивал его на величину, зависящую от этого сопротивления. В результате, чем сильнее противник давил на свой щит, тем с большей давящей силой со стороны моего стеклянного кулака он имел дело. А что, так можно было? Да, очень даже можно. Ведь конструкты мага существуют ровно по тем законам, которые он сам сформулирует. Тут главное не пожалеть энергии, ведь чем необычнее будут эти самые законы, тем больше будет сопротивление реальности и конструкт начнет быстрее разрушаться за границами моей зоны воздействия. Защищаться от подобного можно только парой способов. Либо быстро определяя эти неожиданные правила и выстраивая свое противодействие с их учетом, либо просто давя чужие конструкты своей энергетикой напрямую. Именно из-за подобного настолько важен запас сил у каждого мага. На достаточно высоком уровне их драки теряют в красочности и превращаются в банальное взаимное бадание. Кто сильнее, тот и сможет победить. Ну, это, конечно, если они не будут использовать окружение, неожиданные атаки или еще какие хитрости. Но, надеюсь, мысль понятна. В любом случае, свою первую победу я уже получил и был ей вполне доволен. Судя по лицам, большинство даже не осознало, что же произошло, и просто растерянно смотрели на меня. Разве что взгляд жени, опять же, скорее был полон восторга. Но она себя сдержала и с расспросами ко мне не кинулась. Вот, кстати, интересный момент. А стоит ли мне ей пояснять случившееся? С одной стороны, зачем помогать противнику? С другой же, это не то чтобы какой-то секрет. Она и сама, скорее всего, быстро догадается. К тому же, я все еще чувствовал некий долг перед ее семьей, за тот случай, когда кто-то с их гербом позволил мне дозвониться до отца, после похищения. Ладно, по ходу дела разберемся. Глава 23. Следующие несколько дней прошли довольно забавно. Уровень удивления и офигевания наблюдающих за моими боями школьников можно было сравнить только с моим собственным. Ну, то есть, две следующие победы были получены так же до безобразия легко, как и самая первая. На второй день девушка, вышедшая против меня, кажется, вообще не осознала, что произошло в первом бою. Она решила, будто бы мой предыдущий противник просто недостаточно хорошо защищался. В результате, эта представительница прекрасного пола выбрала абсолютно такую же тактику. Разве что постаралась лучше укрепить свое положение, буквально врастив себя в землю. Ну и своим щитом она не только прикрывалась, но и хорошенько врезала по моему конструкту, при его приближении. Каких-то результатов моя противница даже добилась. Стеклянный кулак весь покрылся трещинами. Правда, на этом успехи и закончились. А дальше, я офигевшими глазами наблюдал, как получаю еще одну победу за несколько секунд. Третий оппонент проявил уже некую изобретательность. В том смысле, что он хотя бы увернулся от первого конструкта. Все же мои творения хоть и не являлись медленными, но и сверхбыстрыми их назвать было сложно. К счастью, за пару дней я немного потренировался и улучшил свой расход энергии, поэтому не постеснялся выпустить новый кулак, еще и прикрутив к нему самонаведение. Неприятным сюрпризом стало то, что это небольшое дополнение сожрало энергии даже больше, чем уходило на сам конструкт. Зато противнику было совсем не скучно. Бедняга быстро осознал, что мой стеклянный кулак упорно гоняется за ним, еще и понемногу набирая скорость. Все же сопротивление воздуха никто не отменял, и оно тоже учитывалось как противонаправленное воздействие, хоть и не слишком сильное. Парень же так увлекся беганием от моего конструкта и осыпанием его своими собственными творениями, что, кажется, вообще перестал замечать все вокруг. Так и хотелось спросить, а я тебе не мешаю, но все же не решился прерывать это забавное противостояние и даже слегка отошел к краю арены, чтоб меня не зацепило его бегательно-прыгательными пируэтами. Я с интересом наблюдал, как мой противник понемногу осознает, что преследующий его конструкт постепенно разрушается под влиянием чужих атак. А еще он выяснил, что если удар приходится не в лоб, то это временно сбивает прицел и даже может снижать скорость. Все же, то самое отрицание третьего закона Ньютона несколько конфликтовало с эффектом самонаведения. Ведь при ударе со стороны появлялась дополнительная сила, которая тащила конструкт в эту же сторону. В результате, спустя примерно полторы минуты этих извращений, парень наконец-то справился и разломал мой конструкт, заставив стеклянный кулак рассыпаться на кусочки, исчезающие прямо в воздухе. Правда, страшно было подумать, сколько своих собственных сил он на это потратил и сколько раз подставился под удар со стороны. Я просто не хотел ему мешать и, чисто из спортивного интереса, засекал, сколько времени у него на это все уйдет. Ах да, еще постепенно наращивал в полутора метрах над нашими головами большую плоскость, прозрачную, но достаточно твердую. И, как только мой оппонент победил один единственный гоняющийся за ним конструкт, эта плоскость свалилась сверху, хорошенько приложив парня по голове. Я еще думал, что учитель опять все остановит в последний момент, но нет. Кажется, Клод предполагал, что это не будет фатально и бой может продолжиться. Или наоборот подумал, что по ему противнику не помешает хорошенькая встряска, а удар по голове, пусть и такой серьезный, особых травм ему не нанесет. В любом случае, парень от такого жесткого воздействия на его думательный орган сложился как тряпичная кукла и вырубился. Правда, когда учитель отключил защитный купол и, зайдя на арену, хорошенько его встряхнул, тот быстро пришел в себя. Уже после этого, с легким запозданием, объявили мою победу. 3-0 и полное чувство нереальности происходящего, вот чем закончилась для меня эта неделя. Честно говоря, я настолько впечатлился случившимся, что пошел к отцу с уточняющим вопросом. Очень хотелось понять, это я настолько хитровыдуманный, или все остальные такие не очень умные, но предок только посмотрел как на идиота и напомнил, как сам показывал возможности полноценного мага в прошлом году. Да что уж там, он ведь тогда мне выдал. Абсолютно все, что ты сможешь вообразить, будет реальным. Куда уж более прямолинейно-то. А я тут удивляюсь, что могу придумать что-то необычное, и оно будет работать. Хотя, куда больше удивляло, что остальные не могут так же. Но и здесь отец меня осадил, напомнив, что нынешние противники это, по сути, просто дети. У них, конечно, тоже активно работает фантазия, но запас знаний несколько ограничен. Я же, при всем великом самомнении и опыте дополнительной жизни, потратил почти год, чтобы дойти до осознания такой простой вещи, как полный контроль над реальностью, о чем, опять же, талдычили и во всех книгах, и на всех уроках. В общем, я как-то взгрустнул от осознания своей собственной ограниченности и ушел думать думы. Выходные прошли незаметно, а все, что я делал, это продолжал тренировки и старался выдумать новые способы атаки или защиты, с учетом полной свободы возможностей. Тем более, что в понедельник меня ждал по-настоящему сложный бой. Предстояло столкнуться со Светозаром. Парочка идей все же появилась, и даже имелась надежда на победу. Как только мы оказались на арене, напротив друг друга, и прозвучал сигнал к началу, парень сразу сам пошел в атаку. Ничего нового или удивительного он не показал, просто бахнул в мою сторону своим аналогом лазерного выстрела. В теории, все зависело от того, сколько сил он в это вкладывает, и можно было бы попытаться уничтожить конструкт или попробовать увернуться. Но зачем? Я же этого ждал, так что уже выставил перед собой защитную плоскость. Со стороны она мало чем отличалась, просто свет в ней мог двигаться только в двух координатах, внутри этой самой плоскости. В результате, атака Светозара просто сменила свое направление движения, разлетевшись во все стороны. Правда, я сам себя перемудрил, что понял очень быстро, ведь изменив движение света, я лишил себя обзора. Точнее, моя защита мгновенно превратилась в абсолютно черную. Ничего удивительного, мы же видим именно в отраженном свете, и если его нет, то ничего мы и не видим. В этот момент как-то взгрустнулось. Я же большую часть своих идей связывал с ограничениями или изменениями движения световых атак противника, а теперь выходило, что при этом буду либо искажать видимое пространство, либо вообще полностью его затемнять. Вот и первое ограничение возможностей мага. Мало чего-то захотеть, стоит еще и полностью понимать, к каким последствиям это приведет. Теперь понятно, почему многие предпочитают лишь незначительные изменения, ведь это дает куда более предсказуемые результаты, чем полностью свободный полет фантазии. К счастью, моего противника абсолютно черная защитная стена удивила еще больше, чем меня. Он пару раз попытался ее пробить, но быстро понял, что из этого ничего не выйдет, и, просто взяв в руку световой меч, двинулся в ближний бой. Вот только, мне не особо хотелось сталкиваться с его оружием, свободно резавшим почти все, чего оно касалось ранее. Кажется, пришла моя очередь хорошенько побегать, чем я и занялся. Кстати, в отличие от Светозара, не стеснялся подталкивать себя своими конструктами для большего ускорения и резкой смены направления движения. Противник, что забавно, не пытался осыпать меня оскорблениями или что-то вроде того. То ли так проявлялись наши хорошие отношения, то ли он понимал, что я просто выгадываю себе время на подумать. А может, парень был слишком увлечен разрубанием иногда летящих в него стеклянных кулаков. Лазерный меч резал мои конструкты как масло, уничтожая их за пару секунд. Правда, я знал, что будет именно такой результат, и не особо вкладывался в свои творения, посылая в него обычные стекляшки, почти не требовавшие серьезных затрат. Более мелкие и быстрые атаки иглами Светозар останавливал и раздавливал своей энергией уже внутри зоны влияния. Правда, я обратил внимание, что он делает это осознанно, в том смысле, что парень блокировал иглы уже после того, как их видел, точнее, чувствовал. Поскольку конструкты, запущенные по сложной траектории и налетающие со спины в неожиданные моменты, он тоже останавливал. С этим было связано мое собственное исследование на выходных. Я тоже задумался, а как быть, если атака слишком быстрая? В результате, пришел к выводу, что можно попробовать постоянно окружать себя неким полем, в пределах которого все объекты, летящие со скоростью выше некоего порога, будут мгновенно останавливаться. Приятным сюрпризом стало то, что в пассивном режиме на это поле почти не тратилось энергии. Ради проверки решил запустить в себя небольшим стеклянным шариком, а потом стоял, потирая шишку на лбу и осознавая еще один важный момент. Мои собственные творения не подчиняются дополнительным правилам других моих конструктов, если я не заложу это заранее. Как? Почему? А кто ж его знает? Тогда начал понимать, почему так плохо изучен антимагический металл. Например, вся проблема была в том, что магия очень часто нелогична по своей природе, и сложно предсказывать ее поведение в тех или иных условиях. Все приходится познавать только в процессе прямого эксперимента. И даже так, нет никаких гарантий, что эффект будет всегда воспроизводиться. Мало ли какие условия ты не учел. Так что приходится еще и перепроверять все снова и снова. Хотя, я конечно же загнул, логических связей тоже хватает. Но некоторые элементы работают по принципу «потому что гладиолус», так что остается только смириться с их существованием. Наверное, бегая по арене таким образом и осыпая Светозара мелкими атаками, можно было попытаться взять его измором. Но я по глазам видел, что противник готовит какую-то гадость, а значит пришло время нападать первым. После коротких сомнений решил все же рискнуть и вложиться в две серьезные атаки, а там уже будь что будет. От меня к парню полетел крупный стеклянный шар. Он сначала немного отступил, опасаясь такого большого и необычного творения, но, поняв, что конструкт начинает его преследовать, вновь пустил в дело световой меч. На это я и рассчитывал. Как только внешняя, искажающая содержимое, оболочка шара разрушилась, сработала внутренняя закладка с направленным взрывом, посылающая в парня десятки стеклянных игл. Он и тут успел среагировать, останавливая их в воздухе прямо перед собой, но сделал это с запозданием, так что некоторые даже воткнулись в кожу. Правда, все это тоже было не слишком важно, ведь данная атака имела лишь одну цель – отвлечь внимание моего противника и позволить приблизиться. Я начал разгоняться еще тогда, когда Светозар только направил свое оружие на мой конструкт. Таким образом, хорошенько подтолкнув себя сзади, смог набрать неплохую скорость. И, пока парень останавливал взрыв игл, я уже влетал ему в грудь с двух ног. В результате мой оппонент отправился в полет к границе арены. Не давая ему возможности прийти в себя, снова подскочил ближе и замахнулся для удара. На этот раз я тоже создал себе оружие. Это был огромный стеклянный молот, размером больше меня самого. Наверное, он чем-то напоминал клоунские игрушки из прошлого мира, но тут про такое никто не знал. В момент, когда этот мой конструкт уже должен был ударить по противнику, наш бой остановил учитель. Развеяв свое последнее творение, я подал руку Светозару и помог ему подняться. «Ты как, нормально?» – спросил я, заметив, что парень потирает грудь. «Ничего, уже завтра буду как новенький. Ты бы был поаккуратнее», – вмешался в наш разговор Клод, обращаясь ко мне. «Хорошо». Собственно, все это было связано с тем, что учитель остановил бой. Он же не знал, что у меня осталось до безобразия мало энергии, и я не мог сотворить что-то опасное в конце. Тот молот только выглядел страшно, а на деле предназначался исключительно для того, чтобы удержать моего противника на земле несколько секунд. Но для Клода это были лишь возможные результаты. Он ведь еще учитывал и опыт моих предыдущих боев, и те особенности, которые я вкладывал в свои конструкты. Так что подобный удар вполне мог привести к серьезным травмам. А выбирая между честным боем до самого конца, ради точного результата, и безопасностью одного из перспективных учеников, мужчина склонился к последнему варианту. Если честно, я на это и рассчитывал. Сомневаюсь, что Светозар реально пролежал бы на земле нужное время, не сопротивляясь. А, как только он смог бы высвободиться и встать, мне оставалось только сдаться, признавая поражение. В каком-то смысле, я обманул учителя, но победа есть победа. Глава 24. Сразу после боя ко мне подошла женя. Она и так сдерживалась в последнее время, но тут все же сдалась и пристала с тем самым сакральным вопросом. А как, в смысле, искренне пыталась узнать, как я все это вытворяю. Причем ее интересовало именно то, что происходило в первых боях, а не мое противостояние со Светозаром. Парня она сразу назвала самодовольным неудачником, который слишком поверил в свои силы и глупо подставился. Обидно было и за него, и за меня. Мы же, вроде как, старались, выкладывались в битве, а тут такая низкая оценка. В любом случае, я уже думал над тем, говорить ли что-то ей, и, если говорить, то что именно. Разрываясь между нежеланием выдавать полезные секреты будущей соперницы и неким моральным долгом перед ее родственником, пришел к следующему решению. Ограничусь туманными намеками. Если она сможет все понять и применить эти знания, то и флаг ей в руки, а если нет, то это уже будет не моя вина. Ничего особого в этом не кроется, сказал я, обращаясь к девушке, когда мы уже сидели на трибунах. Просто включил голову, В какой-то момент, магия ограничена только фантазией мага, вот и весь секрет. Посмотрев, как меняется лицо у жени, а в глазах появляется то самое осознание сакральной истины, понял, что мои намеки оказались не такими уж и туманными. Чувствую, я еще пожалею об этой своей попытке ее помочь. Собственно, наш бой с девушкой состоялся через 2 дня. В промежутке была очередная скучная победа, про которую и говорить не стоит. Противник пытался что-то изобразить, но у него ничего не получилось, и я выиграл за 30 минут. А вот когда мы вышли на арену с Зиминой, я сразу понял, что сейчас будет сложно. Если ее первые 2 атаки я еще попытался просто принять на щит с измененными параметрами, то потом полностью отказался от такой идеи. Мало того, что ее снежки обладали совершенно неадекватными свойствами, никак не совпадающими с их милым внешним видом, так эти до неприличия твердые и тяжелые хреновины еще и двигались по непредсказуемым траекториям, точнее начинали по ним двигаться, когда я попытался как-то остановить или замедлить эти конструкты. Причем, в первых 2 были заложены разные законы, то ли они на тепло ориентировались и получали новую скорость в зависимости от этого, то ли просто внутри был вложенный механизм, который, по сути, являлся вторичным конструктом внутри изначального. На деле, я мало того, что с трудом успел их остановить, так еще и получил неслабый тычок в живот от 2-го снежка. После этого пришлось использовать радикальные меры, полностью задавливая летящие в меня творения девушки собственной энергией, да еще и предварительно окружая их полем полного отрицания всех возможных свойств, чтобы избежать вторичных и третичных закладок. Собственно, с моими конструктами женя поступала точно так же, вне зависимости от их вида, формы и скорости. В результате, наш поединок со стороны казался совершенно скучным. Она что-то в меня кинула, я что-то в нее кинул, и все на этом. Откуда же зрителям было знать, что помимо пустых обманок, призванных отвлечь противника или просто зря потратить энергию, почти каждая моя стекляшка или снежок жени имели и самонаведение, и изменение параметров, и неординарные законы существования, и даже прочие хитрости внутри себя. В процессе, судорожно пытался придумать, как бы ее подловить. Может, газ какой-нибудь создать? Так все еще остается проблема доставки до противницы. И даже невидимость тут не поможет. Я уже попробовал 2 раз, но женя прекрасно ориентировалась не только на глаза, но и на ощущение энергии в зоне влияния, что и неудивительно. И даже высокая скорость не помогала. Буквально после 1-го такого пробного броска, девушка окружила себя полем примерно с теми же свойствами, что использовал и я сам. Короче, все, что в нее летело, почти мгновенно теряло скорость, попадая в зону влияния жени. 2 минуты продолжалось это катовасия, пока я не понял, что вынужден сдаться. Банально закончились силы. Я и раньше знал, что у жени запас энергии в несколько десятков раз больше, поэтому, когда исчезло мое преимущество в плане качества, количество взяло верх. Подсказал на свою голову: «Не расстраивайся, девушка подсела ко мне сразу после боя и ткнула кулаком в плечо. Если хочешь, я буду тебе должна за тот совет, он ведь действительно помог. Даже подумать страшно теперь, какие возможности открываются. Да это, вроде как, и не секрет вовсе. Можешь считать, что я, таким образом, отдал долг твоей семье». «Какой долг?» На лице жени появилось искреннее удивление. «За тот раз, когда твой родственник помог мне дозвониться до отца, я кратко описал ей мужчину, которого встретил тогда на улице, это было в момент несостоявшегося похищения. Кузен, значит? Постой, тебя что, похищали? Хм, как-то я и не задумывался, что остальные не особо знают о происходящих вокруг меня событиях. Ну, подумаешь, 2 дней кто-то не появляется в школе, может, у человека дела рода или что-то вроде того. В этом плане, тут совсем не японское отношение к посещению учебных заведений. В любом случае, я не чувствовал, что как-то особо проявил себя в той ситуации, мало того, что попался очень глупо, так еще и похитили по ошибке. Сплошной бред, одним словом. Можешь у него спросить о подробностях, если так интересно. Мне еще за оставшимися боями смотреть, выдал я в результате. Ой, да что там уже смотреть, соперники, считай, кончились. Одна мелочевка осталась, девушка обвела всех вокруг презрительным взглядом. Ну, ты не будь так категорична, тот же Питер вполне себе неплох, и мне скоро предстоит с ним столкнуться, постарался я ее осадить. Пф, фыркнула женя, Гарантирую, что ты с ним легко справишься, а про остальных и говорить нечего. Сам увидишь, когда придет время. Собственно, девушка оказалась права. Даже, несмотря на то, что за нашими боями все наблюдали, никто упорно не мог сделать правильных выводов или понять, что именно творится. И мой бой с представителем рода Вальд тоже был не слишком сложным. Питер, конечно, пытался учитывать весь предыдущий опыт и как-то ориентировался на мои прошлые бои, но все равно ничего интересного не придумал. От моего самонаводящегося снаряда, ускоряющегося при встречных атаках, он банально увернулся и попытался перейти в ближний бой, создав меч из лавы. Забавно, наверное, парень надеялся, что пробивных свойств такого оружия будет достаточно, и оно сработает примерно как лазерный меч Светозара. Вот только, разница была слишком велика. Лазер в принципе не мог находиться в природе в такой стабильной форме, так что приходилось непрерывно его контролировать, по сути, заставляя существовать по иным правилам, а значит постоянно поддерживать в нем те самые совершенно иные законы бытия. Это была еще одна причина, почему я тогда не хотел близко сталкиваться с этим оружием, и почему оно так легко резало мои конструкты. Даже не особо осознавая этого, Светозар постоянно менял правила реальности вокруг своего лазерного меча. Он, на деле, не столько разрезал им чужие конструкты, сколько задавливал их своей энергетикой, просто делал это в несколько извращенной форме. А вот Питер пошел по другому пути. Он не создавал свой меч с нуля, определяя правила его существования, а взял за основу обычное оружие, просто слегка изменив его свойства. Так что, хоть в теории у конструкта моего нынешнего противника температура, например, могла быть не меньше, чем у лазера, это все равно не делало его достаточно разрушительным. Ну а некоторые свойства, вроде инерции и подобного, вообще перенеслись на финальный конструкт от изначальной основы. В результате, когда парень попытался нанести удар, то его оружие столкнулось со щитом, который имел свойства, схожие с моими летающими кулаками. В том смысле, что в нем сила противодействия не равнялась силе действия, а имела десятикратное увеличение. Всего одна дополнительная циферка в маленькой формуле, а какой дивный результат. Мой противник пытался не рубить своим мечом, а колоть, так что, в процессе нанесения удара, его оружие, получив десятикратную ответку, просто рванулось с бешеной силой в обратном направлении. Питер, явно такого не ожидавший, отлетел следом, поскольку так и не выпустил меч из рук. Как будто этого было мало, мой самый первый запущенный конструкт уже успел сделать круг по арене и немного разогнаться. В результате, парню прилетел ощутимый подзатыльник от стеклянного кулака. После такого Питер просто повалился на пол лицом вниз. Я уж было забеспокоился, что раз он не на спине, то придется добивать, но бой вновь остановил учитель. Похоже, Клод беспокоился, что мой стеклянный кулак, который никуда не делся и тоже рванулся вниз к голове лежащего парня, может нанести какие-то серьезные травмы. Одним словом, как я уже и сказал, Женя все определила точно, о чем не преминула мне сообщить, сразу после конца боя. Забавы ради, еще и продемонстрировала небольшую иллюзию того, как я в этот момент выглядел. Не в том смысле, что обалдевал от происходящего и строил удивленную гримасу, а наоборот, стоял, не меня позы, с заведенными за спину руками, и скучающе надменным взглядом наблюдал за противником. С одной стороны, я уже говорил, что стремился именно к такому стилю, чтобы побеждать даже не шевеля пальцами лишний раз. Разве что со Светозаром пришлось немного побегать, но это было исключением. Правда, только теперь задумался, как именно такое поведение выглядит со стороны. Хотя, для представителя древнего рода, оно, наверное, и правильно. Именно чего-то такого от меня окружающие и ждут. А еще девушка выяснила у своего родственника подробности того случая, про который я ей рассказал, и они вызвали у жени полный восторг. Оказывается, со стороны все это выглядело несколько иначе, чем жалкий побег благородного от кучки преследователей. Для нее все смотрелось так, будто я в одиночку, скованный антимагическим металлом, смог чуть ли не уничтожить машину, на которой меня похищали, а потом еще и отбился от врагов, обратив их в бегство. Правда, как всегда, была где-то посередине. Девушка потом еще час пытала меня на тему подробностей, и я, нехотя, по крупицам, выдавал ее информацию о том инциденте. Собственно, как и предсказывала Женя, на этом серьезные противники полностью кончились. Я еще иногда развлекался, придумывая для своих конструктов дополнительные правила, или делая закладки, но часто получал за это выговор от Клода. Например, когда в быстро летящий стеклянный шар вложил второй конструкт, в виде пули, имеющей вообще бешеную скорость. В результате моя противница, разбившая оболочку, но не готовая к последствиям, получила ранение. Ее каменный щит вообще не задержал мою пулю с увеличенной твердостью и эффектом вращения, так что прошила насквозь и эту каменюку, и саму девушку хорошо, хоть я тогда подумал о подобном и метился скорее в плечо. Так что, уже на следующий день моя противница была в полном порядке. Одним словом, у всех, даже у Светозара, были примерно одинаковые проблемы. Ограничение фантазии и непонимание, что останавливать нужно не только то, что видишь и когда ты это видишь, а вообще все в тебя летящее. В общем, к концу четверти однозначно определились победители. Как ни странно, туда вошли примерно те, кого я и ожидал увидеть. Во-первых, тройка лидеров с максимальными баллами. Я сам проиграл только один бой, против жени Зиминой, Светозар проиграл только мне, ну и, конечно, женя, она получила поражение от Светозара. Кстати, это было как раз за день до моего поединка с парнем, так что у девушки тогда еще не произошло озарение. Наверное, именно поэтому она его подставившимся неудачником обозвала. Просто злилась на свое поражение за день до этого. Еще в пятерку попали Питер, неплохо себя показавший, и девочка из третьей годок. Кажется, ее звали Лина, и она, буквально, выгрызла себе место из последних сил, обогнав других претендентов всего на одно очко. Теперь нам еще предстояли некие командные тренировки всю третью четверть. Правда, помня, как выглядели прошлогодние участники от нашей школы, да и от всех других школ, я чего-то особого не ждал. Сильно сомневаюсь, что там будет что-то интересное или стоящее. Уже после экзаменов, когда начались каникулы, пришел к отцу с одним важным вопросом. Сел в кресло, напротив предка, наблюдающего за мной подозрительным взглядом, и произнес: «Я попал в команду военных игр этого года. Жаль, мог бы и порадоваться, хотя бы ради приличия. Мы уже говорили на эту тему, так что не будем снова ее мусолить. Я здесь ради другого. Договор для Сандры. Ты все еще не отказался от этой мысли?» Отец явно был недоволен. «А ты надеялся, что я просто забуду? Помнишь, о чем мы говорили еще тогда, в самом начале, когда я только поднял эту тему? Ты беспокоился, что я недостаточно самостоятельный и не смогу о себе позаботиться, и теперь однозначно можно сказать, что это не так», — следом начал перечислять, загибая пальцы. «Я уже стал магом четвертой сферы, что немало, между прочим. Я смог сам справиться с внезапным похищением и, по сути, спасся благодаря только собственным силам. А теперь еще и вошел в пятерку сильнейших учеников нашей школы, победив почти всех других претендентов в честном бою. Прошлогодняя команда в отборе не участвовала», — заметил предок. «Вот чего ты к словам придираешься? Ну, хорошо, вошел в десятку лучших, как минимум. Думаю, этого более чем достаточно, чтобы говорить о моей самостоятельности и способности выжить, даже в местных реалиях. А значит, пришла пора подписать договор с девушкой. Да сдалась тебе эта бумажка. Ей уже и не угрожает ничего. Когда был последний твой конфликт с Дирком? Несколько месяцев назад, или вообще уже полгода прошло? Я знаю таких людей, как он, эти существа не успокаиваются. И чем дольше длится затишье, тем хуже. Я понимаю, что мы не можем, прости, его прикопать где-то на берегу, поэтому и хочу защитить важных мне людей. Откуда в тебе такая жестокость?» Отец явно был недоволен. «Из личного опыта и умения наблюдать за окружающими. Неужели ты думаешь, что всегда сможешь полностью контролировать ситуацию? Кстати, что там с твоим участием в военных играх? Вроде бы ты собирался обеспечивать безопасность там». Об этом предок замялся и отвел глаза. «Есть один неоднозначный момент. Что еще?» — спросил я, уже предчувствую подставу. «Часто, когда маг пятой сферы участвует в охране, все организационные мероприятия, ну или большую их часть, отдают на откуп семье того же сектора, откуда и он сам. Это не всегда кто-то из правящих родов, часто просто представители первой десятки. Да и угадаю, в этот раз ими стали люди рода Гейс, верно? Ты, буквально, сам, на блюдечке принес им игры. Это был единственный способ, чтобы я мог проконтролировать все лично». Похоже, отец искренне верил, что прав в этой ситуации. «И после всего, ты говоришь, что я неправильно оцениваю возможные опасности. Последний раз, когда я думал, что страдаю паранойей, выяснилось, что по пятам целый месяц каталась машина и следила за мной. Не хочешь прислушиваться к моим доводам? Давай тогда так. Я поднял руки над головой, начав немного ими потряхивать, и стал подвывать, растягивая слова. Чувствую, как во мне пробуждается древняя сила. Просыпается пророческий дар. Я могу заглядывать в будущее, и оно ясно как никогда. Хватит кривляться, прервал меня предок. И в будущем видно, сказал я уже спокойным голосом, что ничего не закончилось. От таких людей, как Дирк, нужно ждать подлости в любой момент. Уверен, он устроит на играх какую-то гадость. Либо позорную, либо вообще смертельно опасную. Ты перегибаешь. Георг его контролирует. Вот и увидим, кто окажется прав. Глава 25. Каникулы прошли для меня напряженно. Ничего нового не происходило, но постоянно преследовало чувство надвигающейся опасности. Еще это нежелание отца идти навстречу. Предок просто уперся, словно баран. Наверное, можно было попытаться его додавить и поставить ультиматум или что-то вроде того, но все наши разговоры сводились примерно к одному и тому же. Либо я переоцениваю опасность, которой уже нет. Ведь отец поговорил с Георгом, тот обещал урезонить наследничка, и Дирк, действительно, очень давно себя не проявлял. А значит, нет никакого смысла подписывать дополнительный договор с Сандрой, хватит и того, что есть с ее братом. Либо же, опасность действительно серьезная и она угрожает всем, а значит, я должен буду в обязательном порядке отказаться от участия в играх и сидеть дома, поджав хвост. Одним словом, еще вопрос, кто кому пытался ставить ультиматумы. Я долго думал, что делать. С одной стороны, не хотелось оставлять девушку в опасности, с другой она и так все это время была в порядке. Словно попробовав подловить Сандру один раз, через Зига, мои враги смирились с неудачей и переключились на какой-то иной план. Да еще, почему-то, не выходил из головы тот случай, когда меня просили помочь с проблемой в промышленной зоне. Очень уж сильно врезалось в память, что я тогда увидел своего одноклассника в проезжающей мимо машине. С одной стороны, все, что Ник и Сандра рассказывали про Вика, да и мои собственные впечатления от этого парня, скорее позволяли считать его идеалистом, не склонным участвовать в чужих мутных схемах ради сиюминутной выгоды. И я упорно не мог представить, чтобы такого мог придумать Дирк, чтобы полноценно его завербовать. С другой же стороны, парня вполне могли использовать в темную. Ведь откуда-то Вику пришла в голову мысль, что бандиты сами хотят отступиться в тот момент. Ведь он это именно так аргументировал. Не тем, что один мой вид их напугает до чертиков, а что нужен только небольшой повод, чтобы ситуация разрешилась. И почему бы не представить, что ему это нашептал кто-то из бандитов или, например, обронил подобную фразу в момент, когда Вик только начинал разбираться в ситуации. Если знать, что у парня дружеские отношения с моими подопечными и прибавить к этому миролюбивость по отношению к жителям промышленной зоны одного конкретного наследника рода Шайн, то все кажется не таким уж сложным, не гарантированным, конечно, но очень-очень вероятным. Таким образом, все начинало выглядеть несколько иначе. Тот случай мог быть именно попыткой проверки. Удастся ли в будущем заманить меня куда-нибудь в промышленную зону под благовидным предлогом? Тогда я был напряженный готов, но в будущем точно начал бы расслабляться и мог попасть в ловушку. Вот только никакого второго раза не было. Связано ли это с тем, что сам Вик пообещал больше не просить ни о чем? Хотя, мало ли у Ника с Сандрой друзей и знакомых в промышленной зоне. В следующий раз мог просто прийти кто-то другой, и мне снова пришлось бы выбирать, помочь какой-нибудь старушке в беде, или выглядеть равнодушным засранцем. Тогда, что же изменилось? Я бы мог долго размышлять на эту тему, но ответ нашелся сам собой, в каком-то смысле. Просто, еще после того случая я, как и хотел, дал задание Нику следить за передвижениями моего одноклассника и даже зарисовывать его маршруты. Так что, периодически наведывался к нему, чтобы попытаться понять, что вообще происходит. И, благодаря этому, узнал один важный момент. В промышленной зоне нашего сектора началось какое-то необычное шевеление. Точнее, все происходило только на небольшой территории рядом со свалкой, и заключалось в том, что там людей выселяют из домов. Забавным моментом было то, что им прямо объявляли о временности этого явления. Отец хоть и принимал участие в организации игр, но мне ничего про это не рассказывал. Чтобы я соревновался со всеми честно, на общих основаниях. А правила, как и в прошлом году, должны были обнародовать только за месяц до начала события. Для других, происходящее и правда можно было частично сохранить в секрете. Мало ли что там творится с недолюдьми, живущими рядом со свалкой. Обычно этим даже простые граждане не сильно интересуются, не то, что благородные. Вот только, благодаря знакомствам моих подопечных, я почти обо всем догадался. Похоже, в этом году военные игры будут проходить именно там, в промышленной зоне нашего сектора, в том самом месте, куда меня и пытались заманить, судя по ощущениям. Скорее всего, Дирк не отказался от этой мысли, а несколько модифицировал свой план, как только мой предок позволил Радугеев заняться организационными вопросами. Ведь теперь уже не надо было выдумывать сложные схемы, чтобы один конкретный благородный оказался черти где. Схемы, которые могли еще и не сработать. На игры я приду сам, собственными ножками и по доброй воле. С этой точки зрения, и правда появилась мысль отказаться от участия, но я ее отбросил почти сразу. Дело было в нескольких факторах, и в том, что я слишком много сил в это вложил, поэтому, банально не хотел отступать в последний момент, и в том, что это будет относительно безопасный вариант ловушки, ведь отец окажется рядом и сможет вмешаться в любой момент. Ну и наконец, я все еще считал, что Дирк не успокоится от слова никогда. Так что, лучше уж пойти в ловушку, когда ты о ней знаешь и когда ты к ней готов. А уже после этого можно убедить предка, причем даже не на подписание договора с Сандрой, а на заключение полноценного союза с Катериной. До этого момента, сам Дирк или Зик, по его указке, нацеливались не на меня, а скорее на тех, кто мне важен, или просто на случайных сотрудников нашей фирмы, и отцу, по большому счету, на это было плевать. Ради таких мелочей он не хотел разрывать отношения с правящей семьей. Но теперь опасность будет угрожать уже напрямую мне, а это совсем другой уровень. Во-первых, от такого предок точно не сможет отмахнуться. Скорее даже наоборот, отец готов будет пойти почти на что угодно, лишь бы избежать повторения ситуации в будущем. Ну а во-вторых, я снова немного поизучал местные правила и законы. Если правящий род намеренно наносит урон членам семьи мага или напрямую им угрожает, то это делает ничтожными все подписанные между ними ранее договоры. Причем, это правило касается, в том числе, и договора о защите, который подписывается с магами пятой сферы. Таким образом, я пришел к выводу, что мне именно нужно пойти и попасться в ловушку Дирка. Как ради своих собственных желаний и амбиций, так и ради будущего нашей семьи в целом. Тут главное было правильно оценить свои собственные силы и возможности противника. Вот только, сколько бы я ни думал, что за подставу может учинить наследник правящего рода, ничего путного в голову так и не приходило. Ему просто не хватит ресурсов и возможностей, чтобы прямо у всех на виду, да еще и под присмотром моего предка, устроить что-то действительно опасное. Разве что, парень, как и многие до него, просто поверит в свою исключительность и сотворит какую-то глупость. Но меня такой вариант вполне устроит, ведь сам факт нападения или подставы с его стороны, уже будет достаточным поводом, чтобы надавить на моего отца. Что же касается того момента, когда я заметил Зига, едущий по промышленной зоне машине, судя по всему, это была случайность. Вот никак этот момент не вписывался в происходящие события, сколько бы я ни пытался думать на эту тему. По всему выходило, что, в кои-то веки, мне повезло. Что тут скажешь, не все же время внутренне биться головой о стену, задаваясь вопросом, как, иногда можно просто порадоваться, что и обратные ситуации случаются. Приятная мелочь, которая навела меня на много правильных мыслей, в результате. Помимо прочего, я пристально изучал результаты работы Ника, в смысле, те маршруты, которые он зарисовывал, следя за моим одноклассником. И если в последнее время наши дополнительные следящие устройства нашли и почти все разломали, так что удалось только заметить, что Зик много крутился в том самом районе промышленной зоны, где выселяли людей, то перед этим, пока слежки никак не мешали, и можно было спокойно наблюдать, куда он ходит, парень несколько раз побывал в другом интересном месте. Мой одноклассник, зачем-то, бродил по той самой свалке. Причем, не просто заходил на краешек и уходил. Тогда можно было бы подумать, что ему лишь показывают владения подконтрольные Радугейс. Нет, парень забирался куда глубже. Он несколько раз проходил по одним и тем же трем маршрутам, а в конце еще и зачем-то топтался на месте, некоторое время, размышляя над тем, что же это могло быть, Я даже рассматривал вариант, что Зига уже привлекли к самым мутным делам. Снова вспоминалось, что и в моем старом мире свалка часто могла ассоциироваться с криминалом, просто как удобное место для прятания чего-то подозрительного. Но все же пришел к выводу, что вряд ли парень мог закапывать трупы, например. Уж больно это выбивалось из его образа, привычного для меня. Да и в ситуации с Сандрой, его не отправили заниматься грязью напрямую. Нет, предварительно, моему однокласснику навешали какой-то лапши на уши, чтобы он считал, что находится, если не на стороне правых, то как минимум делает что-то вполне допустимое. А что можно наговорить в случае закапывания в куче мусора чьего-то тела? Все же этот вариант был слишком маловероятно. Зато вспомнился другой момент. Еще в прошлом году, когда предок поехал на опасную, как он считал, встречу с Георгом, мы просидели и проговорили несколько часов. Не о погоде, естественно, а о том, где на острове у него спрятаны несколько схронов, на случай необходимости побега. Ничего серьезного там не было. Некоторая сумма денег, неприметная одежда, продукты и подобная мелочевка, вплоть до лодки, на которой можно было уплыть в закат. Но суть в том, что эти самые схроны были созданы им заранее и таким образом, что их практически невозможно найти, если не знать, где именно искать. И что мешало схожим образом поступить и семье Гейс. Причем не просто подготовить заначки на случай проблемных времен, а сделать еще и своеобразные места для Лешки, на случай, если кому-то будет угрожать опасность и потребуется ненадолго скрыться. Я так часто в последнее время думал о том, что Зига использует Дирк, что совсем забыл основную роль парня. Ведь мой одноклассник, по сути, является личным охранником Луизы. Про что-то подобное упоминал и мой предок, во время встречи с Катериной. Как там было? Твой отец хотел посадить меня на цепь, превратив в твоего сторожа, дружбой там и не пахло. И ведь с Зигом, по сути, проделывают примерно то же самое. Превращают его в сторожевую собачку для дочери Георга.